Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю от программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами очень давно, по-моему, никогда не разговаривали о психологии школьных оценок. И поэтому, ну, хочется же в начале учебного года поговорить о чем-то, связанном с учебой. Давайте попробуем поговорить о психологии отличника. Между прочим, мне кажется, что это целый раздел психологии. Если не увиливать и не прятать глаза, есть совершенно очевидный факт, который подтверждается статистикой. Статистикой не только нашей, хотя и нашей тоже. А факт заключается в том, что в бизнесе сегодня, вообще в делах, да и вообще в жизни, преуспевают по большей части как раз те люди, которые не были отличниками в школе и в вузе. Факт этот не очень веселый и не очень приятный. Но вот что удивительно, несмотря на то, что он при этом остается фактом, мы все по-прежнему хотим, чтобы наши дети хорошо учились в школе. Будешь хорошо учиться, хорошо устроишься в жизни. А в противном же случае ты можешь пополнить ряды безнадежно отстающих, ряды аутсайдеров. Вот основная, как мне кажется, мысль родительского воспитания. Не говоря уже о том, что это основная мысль воспитания, вложенная в уста школы и вложенная в уста учителей. Так кто же он такой отличник? Каковы сильные и слабые стороны его души? Ради чего дети учатся на отлично? Вот эту тему мы сегодня и обсуждаем по постоянному телефону нашего прямого эфира. А телефон этот 956-15-14. Студия наша находится в Москве. Код нашего города 495. По телефону 495-956-15-14 мы с вами сегодня обсуждаем психологию отличника. Ну и, конечно, психологию троечника тоже. Ибо не поймешь одного, не поймешь и другого. Вот у меня был один хороший знакомый, я, по-моему, это как-то уже вспоминал в эфире, который с возмущением говорил: сегодня мы живем в стране, в которой победили троечники. И я когда-то, было это относительно недавно, ну, может быть, лет 8-10 тому назад, просто был потрясен истиной, то есть прямой, вот совершенно прямой и непосредственной истиной этого факта. Мы стали страной победивших троечников. И с одной стороны, это звучало из уст моего товарища достаточно презрительно. А с другой стороны, видите, это международный статистический факт. И действительно, мне кажется, что мировые цивилизации можно разделить на цивилизации отличников и цивилизации троечников. Я знаю одну победившую цивилизацию отличников. Мне кажется, что такой цивилизацией является японская цивилизация. Они вводят и, по всей видимости, вот-вот уже введут обязательное высшее образование в стране. У них скоро будет высшее образование обязательным. И некие психологические характеристики того, тех людей, которых мы называем иногда презрительно, иногда с восхищением отличниками, возведены там в ранг культуры. Поэтому и музыку мы сегодня с вами будем слушать японскую. Были такие две замечательные отличницы японской эстрады в 60-х, начале 70-х годов. Это был дуэт, который назывался «Пинац». Если их название произносить на привычном нам русском языке, то они назывались просто «Арахис». Знаете, такой орешек с одной скорлупой на двоих. Суку, суку. Ай-яй-яй, мимина, суки, суку, суку, норичуму. Ай-яй-яй-яй, одоримасё, суку, суку, на одори. Доко кара кита яра, усиги на ризуму. Секай джу, доко демо, суку, суку, баяри. Ай-яй-яй, мимина, суки, суку, суку, норичуму. Ай-яй-яй. Одоримасё, суку, суку, на одори. Ичидо овоэта нара, мо ямераре ну. Маяку ни йоку нита, суку, суку, на ари. Ай-яй-яй, минина, суки, суку, суку, на ритму. Ай-яй-яй-яй, одоримасё, суку, суку, на одори. Excuse me, please? Yes, peanuts. Cuckoo, it's a nano. It's very simple. You must reveal yourself. Karada de kanjinakya dame nano ne? The life. Come on, doing suku suku. Ay, ay, ay, minina suki, suku, suku, no ritmu. Ay, ay, ay, ay, odorimasho, suku, suku, no odori. やっとわかってきたわ。なんとまふしぎ。雲を踏むような、すくすくの気持ち。あいあいあい。みんなすくすくすくのリズム。あいあいあいあい。踊りましょう。すくすくの踊り。 すくすく。 あいあいあい。みんなすくすくすくのリズム。 Ну вот, действительно, японская цивилизация – это цивилизация, в которой самым главным являются групповые нормы, и в их рамках накопление опыта и знаний. И поэтому в этой цивилизации то, что мы называем словом «отличник», действительно приводит к лидерству. Ну, по крайней мере, таково мое представление. А как у нас, Сергей Владимирович? Алло. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович. У меня такое мнение по поводу вот отличников, хорошистов и двоечников, троечников, вот кто устраивается. Вы сами сказали, что вот троечники и двоечники лучше устраиваются в бизнесе, там все. Еще раз это подтверждает, что без блата, без протеже протекции они бы туда не попали, понимаете, да? Не, не понимаю. Вот, да вот, поэтому я... Вот... Сергей Владимирович, не обижайтесь, не понимаю. Не вы хотите, сказать, вот... что все троечники в нашей стране закончили школы по блату? Сейчас, минутку, я сейчас объясню. Вот он троечник. Угу. Он закончил школу, аттестат получил. Куда он пойдет работать, если он троечник, с таким документом? Значит, по блату родители... А вы правда считаете, что работодатели, они всегда внимательно смотрели и в советские времена, и в наши времена на оценки, которые стояли в аттестате? Сейчас я минутку объясню. Родители... Не на сам аттестат, а на оценки? Сейчас я объясню ситуацию, послушайте. Родители его устроили по блату. Да? Понимаете? Нет, не родители его устроили а по куда блату. Куда он пойдет-то? С таким аттестатом, с таким дипломом, если он двоечник. Куда? Ну вот видите, спасибо, Сергей Владимирович. А, ну вот, есть, у меня, такое подозрение, что этот спор может продолжаться бесконечно, потому что, вот Сергей Владимирович утверждает, они его устроили по блату. Александр Геннадьевич все время говорит, нет, они его не устроили по блату. Поскольку, ну, как бы я считаю, что у нас В стране всегда было гораздо больше троечников, чем блатных. Я за славную, как бы, когорту троечников всей душой. Доброй ночи, Кирилл. Может быть, я не прав? А, Кирилл, ну, я Кирилл, да. Ну, да, ну, слушаем вас. Вот, здравствуйте, Александр Геннадьевич. И здравствуйте. Ну, или Александр, как вы раньше... Как скажете, Кирилл, мы вас слушаем. Уж не сердитесь, передача короткая. Вот, ну, насчет того, что есть двоечники, есть отличники... Очень серьезная есть мысль была у Сергея Есенина. Угу. Он сказал, грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне ничего не жаль. Нет, Есенин был великим поэтом. Меня интересует такой вопрос. Меня интересуют отличники, они нежные или они грубые? И наоборот, троечники, они вот нежные или... Ну, они... хорошо, я вам скажу тогда другой пример. У нас была в школе отличница. Красивая, ну, прям вот совершенная отличница. Если она получала четверку, она после этого ревела, вот, ну, плакала, ревела, как это еще назвать. Что было с вами, Кирилл, когда вы получали свою двойку по тому же предмету? Ну, я когда двойку получал, ну... Снимал штаны, я чувствую. Иногда ее в дневнике стирал. Угу. Понятно. И в итоге... Находил способы, как стереть это. Итого, стирал двойку. Или снимал штаны. Бывало, что снимал штаны? Нет. Меня мама... Была отличница. Лупила ремнем... Один-единственный раз, но это было, наверное, года 4-5, это до школы. Спасибо большое, Кирилл. Ну, я, честное слово, не знаю, много это или мало. В общем, как бы тут надо разбираться, конечно. И хочу сказать, что на самом деле Кирилл прав. Проблема в действительности стоит в успешности, и особенно это важно... Как раз для девушек-отличниц, а не для мальчиков чаще в себе. Как раз у мальчишек-троечников меньше уверенности в себе, поскольку он как бы постоянно подвержен некой ругани. Родительской, учительской и так далее до бесконечности. Но девочки-отличницы тоже постоянно сомневаются в собственной успешности. Они высокие баллы очень часто, почти постоянно воспринимают как некую ответственность. Нельзя ошибиться, все смотрят на них. И необходимость постоянного и непрерывного оправдывания надежд, возложенных на них товарищами, родителями, учителями, становится огромной психологической нагрузкой. Все отличницы, известные мне, тратили огромное количество усилий на то, чтобы контролировать свои эмоциональные реакции. Как же? Они впереди всех, и на них смотрит вся планета. И поэтому уровень тревожности у них с первого класса по десятый был гораздо выше, чем у мальчишек-отличников, например. В первой половине школы они являются самыми успешными людьми. Доброй ночи, Элеонора Владимировна, да? Элеонора Павловна. Ой, извините, Элеонора Павловна. Вы... Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Доброй ночи. Вы знаете, я что хотела сказать, Александр Геннадьевич? Вот у меня учился сын. А с ним учился мальчик, был двоечник. Мой сын просто инженер, а мальчик бизнесмен. Вот и все, двоечник, а бизнесмен и хороший. Но я хочу сказать, что деньги умеют считать те, что двоечники, что отличники. Как это так получилось? А как это так получилось? Да. Вот как вы думаете, Леонард? Да вы знаете, я его воспитывала. Я всегда говорила, учись, сынок, учись, чтобы все хорошо. Вот. Ну, вот выучился, а тот я ничего не выучился. А получается, что... А вот сейчас в наше время и думаешь, нужен ли диплом или нет? Нужно учиться на пятерке или нет? Так каким выводом приходите вы? Я пришла к такому выводу, что вы знаете, что на пятерке все равно надо учиться. Надо. Если есть знания, то надо учиться. А если нету знаний, то не надо. Вот. Спасибо большое. Вот ведь в чем проблема. Вот это, наверное... То, о чем говорит Элеонора Павловна, может быть, самое важное в вопросе взаимоотношений отличник-двоечник. А вопрос весь вот в чем заключается. Мы с вами все родители. Я могу сказать, что 90% из нас хочет, чтобы дети учились в школе хорошо. Почти ни один из нас не скажет, я хочу, чтобы мой ребенок был отличником. Все знают, что отличник – это повышенная ответственность, повышенная тревожность и так далее и тому подобное. Однако мы ратуем за школьную успешность. Это наш стереотип и наша вынужденная необходимость. В результате мы упираемся в факт, который приводит... Элеонора Павловна. А лидером стал двоечник. Почему-то ни наши родительские ожидания, ни школьное образование вот этого простого факта учитывать до сих пор не способно. Доброй ночи, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна, город Брянск. Здравствуйте, Татьяна. Я хочу сказать, что я с вами не совсем согласна. Все мои знакомые, которые были отличники, достигли по жизни очень многого. Троечники стали троечниками. А лично я кончила школу, ну, как три, иногда тройка была в награду. Мои родители поступили очень умно, не стали меня заставлять учиться дальше. Я работала. Когда я поняла, что я никто без какого-то образования, я пошла учиться в техникум и кончила на пятерке. Так. Поэтому вот, ну, я говорю, все мои окружения, они вот все заняли те позиции, как они по жизни шли, вот в школу, институт и вот такое самое. А я не уверен, что вот в этом смысле, в смысле некого лидерства, позиция двоечника, ну, скажем так, менее лидерская, чем позиция отличника. Отрицательный лидер, он тоже лидер. Правда, к сожалению... Я даже как бы не совсем об этом. Я о том, что все зависит еще и от структуры того, что мы называем лидерством. Потому что, если мы говорим о лидере журналисте, уж не сердитесь на меня, политике, если мы говорим о лидере-бизнесмене, о человеке, который создает собственное дело, здесь, наверное, лидером скорее станет... здесь, наверное, лидером скорее станет троечник. А вот если мы говорим о наеме на штатную работу, на те же самые крупные предприятия, то чаще всего вот здесь... Лучше всего на штатную работу, в солидные фирмы, в большие предприятия легче устраиваются бывшие отличники. Ну вот ведь парадокс. Они все чаще и чаще устраиваются на работу с удовольствием к своим одноклассникам-троечникам. Доброй ночи. Я это не утверждаю, я это обсуждаю. Доброй ночи, Юрий. Юрий по мобильному и из Моя Брянска. Моя мысль по этому поводу такая. Вот неважно, вы из Брянска, или Юрий? Отличник. Главное, выполнять ли свою функцию, ну, предназначение школы. А главное, по-моему, это, кажется, вот, научить человека думать. Делать выбор. Вот, допустим, например, начинаются выборы, начинаются обещания. Кому легче сделать выбор? Да, и второе. Отличнику или троечнику? А вот как вы учились в школе? Я? Ой, вы знаете, я принадлежу к тому поколению. Я был четверочником, я промежутки, да, хорошистом у нас говорит. Потому что вот у меня родители жестко вбили только одну главную мысль. Я учился во времена, когда на три всегда было учиться стыдно, потому что в институте не платили стипендии. Поэтому у меня было всегда четыре. Иногда с легкой тенденцией в три. Ну, в общем, не ниже. Алло. Алло. Да-да, я слушаю вас. Ну, я как бы, вот, в принципе, все, что хотел сказать. Главное, это думать в наше время, когда вот идет огромный поток информации, когда нужно все это обрабатывать, когда пытаются завлечь какие-то сети, те же самые выборы, когда начинаются обещания. Как бы, вот, во! Думать. Весь вопрос думать. Спасибо. А постойте, постойте, не вешайте одну секундочку трубку. А кому легче все-таки? Не успел я спросить. А ведь вопрос заключается в следующем. Кому легче думать в современной школе? Отличнику или троечнику? И кому больше приходится думать? И это, между прочим, немаловажный вопрос. Ну, давайте мы еще один раз послушаем замечательный, просто волшебный дуэт отличницы из Японии. При этом давайте, опять же, учтем, что дуэт действительно был удивительный. И аранжировки потрясающие. И пели они, конечно, не только японские, но и европейские песни. お前のその翼を借り Ну вот, мы с вами по-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити». И говорим мы о психологии отличников и троечников. И, наверное, вдруг этот разговор оказывается тоже непростым, неявным. Как хорошо было раньше думать, отличники хорошо, троечники плохо. И когда я говорил о том, что отличники становятся тревожными, я хочу сказать, что это относится и к троечникам тоже. А самая неуверенная группа в школе, люди, которые чувствуют себя особенно неуверенными, это как раз девочки-троечницы, троечницы. В отличие от мальчишек-троечников, они очень болезненно реагируют на такую вот, да, как бы маргинализацию, такую свою как бы недостаточность в школе. И именно такие девочки в будущем выработают некую позицию или привычку казаться значимыми, важными, активными, ну, и особенно проявлять себя и эту свою активность в системе межличностных отношений. Именно они будут стремиться через некоторое время заполучить мальчишеские сердца. Ну, если не получилось с учебой, то не стать ли мне королевой красоты и самой соблазнительной. Иногда это не получается, и судьбы ломаются. Ну, да, троечник – это что-то такое, брошенное с утеса, с обрыва в воду. Ну, если выплывет, то выплывет и выплывет удачно. А вот если уж не выплывет, то, конечно, тогда не найдется ему поддержки ни в школе, ни дома. Будет трудно. Но зато, сам не желая того, такой ребенок получит навык выплывать. И этот навык может, я не говорю, что всегда окажется, этот навык может оказаться в жизни решающим. Именно навык выплывать, а не накопленный объем знаний. Только вот интересно, почему мы так мало об этом задумываемся. Ну, в реальной учебной, школьной, семейной жизни. Доброй ночи, Ибрагим. Ибрагим из Москвы нам дозвонился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Ибрагим. Я бы хотел сказать о том, что троечники, они в отличие от отличников, они как бы очень много, во-первых, от учителей зависит, как учителя могут найти подход к человеку или нет, заинтересовать человека. Это второе, то, что многие троечники, которые были в школе, не успевали, вот, они в институтах достаточно учатся хорошо и так далее. Они вынуждены становиться чем-то вроде отличников межличностных контактов, да? Вот это вот как бы... Скажем, их интересует предмет, вот, которым они занимаются. Они могут другие забросить предметы и так далее. Но есть какая-то им интересная область, к которой они обращаются. И в ней они могут достигать намного лучших результатов. Ибрагим, я воспользуюсь способом Юрия, и как он меня, я вас спрошу. А вы как учились в школе? Ну, у меня, так скажем, я тоже хорошист был. Хорошист был. Да. Ну, значит, мы коллеги. Мы можем за обоими группами наблюдать так из-под тишка. Скажите, пожалуйста, вот все-таки мне просто сказала наша редакция, наш редактор Катя Козлова сказала, что вы какие-то категории вопросов подготовили. Нет? Она была не права? Первое, то, что разница большая, что между троечниками и отличниками. Это... Все зависит от... Во-первых, от учителей, во-вторых, от... Вы понимаете, в чем дело? Во-вторых, от родителей, наверное, хотите вы сказать? И от родителей тоже, да. Как они настраивают людей. Что вот что еще очень важное в жизни троечника? Нет, не скажете. А мне кажется, что это как в жизни хорошиста. Если отличник начинает чувствовать свою ответственность за то, чтобы быть удачливым всегда, и посмотрите, что происходит, он становится зависимым от чужой оценки и похвалы. Как абсолютно зависимый от этого японцы, да? Им даже на работе, в предприятиях пожизненно ставят оценки ежедневно, да? Ну, не на всех, конечно, про все не знаю, а на многих. А с другой стороны, троечник сталкивается с совершенно другой проблемой. И это проблема неудачи. Троечник переживает гораздо больше неудач, чем отличник. И как это ни странно, это тоже становится очень нужным в школе. Что еще, Ибрагим? Ну вот что троечникам им приходится искать способы, как выкручиваться из различных ситуаций, в отличие от отличников. Отличники зазубрили и как бы вышли за счет только знаний. У троечников им приходится крутиться, проявлять некостность мышления, находить различные способы. Я вот думаю, что, наверное, тогда я был... Учился-то я на твердое 4. Но есть у меня подозрение, что я все-таки был троечником в душе. Из этого потом и вырос психотерапевт. Как бы есть у меня такое мощное подозрение. Но тем не менее. Ведь мы же не можем говорить о всех троечниках, правда? Ну да, согласен, у каждого свое. Что очень часто происходит с хорошим троечником? Он может превратиться в отличника? Может. А как? Главное его заинтересовать, чтобы ему было интересно это. Очень многие не находят с учителями контакта и так далее, что не воспринимают. И вообще я до сих пор не могу понять, кто с кем должен искать контакт. Именно в смысле должен. Потому что учителя почему-то... Если с аудиторией учитель не находит общий язык... Почему-то учителя считают, что ученики с ними должны искать контакт. А мне всегда казалось, что должно быть наоборот. Но, наверное, я категорически не прав. И учителя меня осудят. Я вот что хочу сказать. Спасибо большое, Ибрагим. Мне все время кажется... Я думаю, что Ибрагим со мной согласится, я как бы не договорил, что троечник легко может стать отличником в институте, поскольку там легче, чем в школе, использовать вот этот самый накопившийся опыт межличностных контактов и, в общем, чуть-чуть полегче найти то, что тебе интересно, да, и то, в чем ты можешь... получать знания с увлечением. Я такое много раз видел. Хотя ни один из фактов в человеческой жизни, слава богу, не бывает обязательным. Совершенно поразительно другое. Ведь мы почему-то в той системе, которая, наверное, должна быть костной, которая называется образование, совершенно об этом не задумываются. Задумываются об этом, разумеется, психологи, задумываются социологи, выходят соответствующие исследования. И те, в общем, факты, которые мы сегодня обсуждаем, они оказываются достаточно очевидными, если о них задуматься. Но почему-то, несмотря на эти факты, система школьного образования сначала... То есть с конца, наверное, так будет правильно, 19 века, никак не изменилось. Кто-то, вот не помню, честно, как ее звали, кто-то из известных американских учителей, где-то в году в 2005 дама писала, что когда я попробовала понять, что такое современная педагогика, я вдруг поняла, что педагог 19 века абсолютно спокойно может войти в современную школу и практически без всякого перерыва начать вести урок. Схема осталась та же самая. Мы только постулируем развитие индивидуальности ребенка, учет личности ученика. На самом деле схема очень простая. Сначала идет в этой схеме учебник, потом учитель, потом ученик. Учитель работает посредником по усвоению учеником знаний, которые находятся в более или менее сомнительном учебнике. И это, собственно, все. Ничего не изменилось. Есть только такие странные опыты педагогики. Ну вот, например, правда, это такой вузовский опыт. Я знаю, что итальянские учителя вокала берут учеников с условием, что со своих первых, вот я сейчас боюсь соврать, по-моему, 10 или 15 концертов ученик перечислит процент учителю. Вот представляете себе, это, конечно, тоже некая мысль памяти луча на повороте. А представляете, какую ответственность, в том числе на учителя, накладывает такая идея обучения? Ну, представляете себе, как бы все изменилось, например, в экономическом вузе, это сейчас в большой моде, если бы вуз получал деньги с первых контрактов, подписанных выпускником этого вуза. Так хочется продлить эту мысль. Вот тогда вузу придется опираться вот на тех самых бывших или нынешних троечников, которые умеют вертеться и свободно мыслить. И тогда, по крайней мере, их индивидуальность не придется корнать и подстригать учебником или какими-нибудь совсем уж нестандартными и непедагогическими отношениями, типа, кто из родителей смог больше заплатить. У нас еще есть Вера, да, в эфире? Есть еще Вера? Лера, извините, Лера, доброй ночи. Алло, здравствуйте. Лера только. Да, Лера, Валерия. Извините, пожалуйста. Вы знаете, я просто хочу сказать, что когда я училась в школе, это были какие-то глубоко застойные времена, у нас была такая ситуация, что я просто встречала очень много резко тупых отличников, которые учились в школе, они просто тупо вызуживали материал, а этот материал у них не развивал какое-то системное мышление. И, в общем, их судьба была достаточно плачевна. А вот преподаватели в школе очень ценили подобного рода учеников, потому что, кстати, всякого рода инакомыслие и свобода мысли, но в таком школьном варианте, оно, в общем, многими учителями, которые, видимо, сами были такими зубрилами, не приветствовалось. А разве только в школе? Ну да, в вузе как-то потом я с этим меньше сталкивалась, потому что, видимо, там как-то и контингент все-таки был получше. Но вот в школе это было вот, ну, в мое время, вот в 70-е, 80-е годы, просто сплошь и рядом. Но вам никогда не приходилось... Для меня просто было мучительным открытием, знаете, таким болезненным открытием, правда. Я уж не буду, конечно, говорить, какой. Я пришел на первый курс и с ужасом понял. У меня было такое очень традиционное советское воспитание, что профессор может быть полным идиотом. Ну, такое, естественно, бывает, если человек хоть какое-то элементарное критическое мышление, если он адекватен. Да, вы знаете, говорит же, тупой доцент. Ага. Понимаете, какая штука? Это ведь, наверное, главное, значит, то, о чем мы сейчас говорим, это самое главное. Это та самая схема. Самое главное – это развитие системного мышления. Человек, ну, изворотливый и так далее, это не во всех, наверное, специальностях нужно, потому что где-то, наверное, нужна какая-то профессиональная зато это нужно честность. В бизнесе, маркетинге, ну, политике, в бизнесе, но не все же рекламе, бизнес, журналистике, литературе. В общем, ой, как много всяких мест, в которых это нужно. Я в данном случае ведь не похвальное слово троечникам хочу произнести. Я хочу сказать, что, может быть, стоит всерьез задуматься о том, что та информация, которую требует знать современный мир, абсолютно невозможна для усвоения. Может быть, пора задуматься о воспитании личности не на словах, а на деле, на примере троечников и отличников. Это очень легко понять. У нас на сайте появилось очень много вопросов, связанных с отсутствием у человека самодисциплины. Нас спрашивают, почему люди потеряли способность управлять собой, и вообще, что это такое, самоконтроль и способность управлять собой. Давайте поговорим об этом в ближайший понедельник здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Давайте больше думать о таких простых вещах, как отличники и троечники. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Спокойной ночи. Mm-hmm.